Асексуальность. Патология или норма? Еще одна тема, которую я не могу обойти вниманием в главе о сексуальных расстройствах и зависимостях, это асексуальность. Асексуалы — это люди, которые никогда не испытывают сексуального влечения. Они могут заниматься сексом, но не получают от этого удовольствия или разрядки. Иногда ко мне приходят пациенты с асексуальностью, и, надо сказать, они довольно рано осознают себя таковыми. Еще в раннем возрасте, когда дети впервые начинают интересоваться противоположным полом, заниматься самоудовлетворением, асексуалы не испытывают никакого интереса к этой теме. В подростковом возрасте на эту их особенность начинают обращать внимание другие люди. Часто в этот период они подвергаются давлению. «Да ты просто не пробовал, ла. Чем больше практики, тем быстрее включишься. Ты просто не нашел, нашла своего человека. Выпей, расслабься, и тогда все получится», и так далее. Многие асексуалы поддаются на подобные провокации, пробуют, но не получают удовольствия, а зачастую и наоборот, чувствуют брезгливость и отвращение. Некоторые из них не воспринимают секс иначе, чем физическую нагрузку. Одна моя пациентка так это и называет – заняться физкультурой. Ей нравится ее партнер, она хочет с ним романтических отношений, семью, но секс для нее просто набор упражнений, которые она выполняет в угоду мужчине. На асексуальных людей часто вешают ярлыки, считают, что им нужно лечение, но это не так. При этом осуждению подвергается и совершенно противоположное поведение. Женщин с сильной половой конституцией, не скрывающих своего желания, тоже подвергают остракизму. В этой теме обществу не угодишь. Важно, с асексуальными людьми все в порядке. Тем временем сексуальность — это личное дело каждого. Стигматизация, осуждение, попытки загнать всех в какие-то умозрительные рамки по количеству, полу, возрасту партнеров — это то, что мешает людям естественным образом реализовывать свою сексуальность и получать от этого удовольствие. Закон запрещает сексуальные связи с несовершеннолетними, запрещает насилие. Все остальное должно оставаться на усмотрение каждого отдельного человека. Что не является асексуальностью? Асексуальными нельзя назвать людей, которые страдают эндокринными заболеваниями или болезнями репродуктивной системы, из-за которых снижается либидо или исчезает физическая возможность заниматься сексом, страдают тревожными расстройствами или имеют психологические проблемы, препятствующие сексуальной реализации и построению близких связей с другими людьми. Такие люди испытывают влечение, но не могут его реализовать. Имеют низкую половую конституцию. Потребность таких людей в сексе невысока. Один раз в месяц, один раз в полгода. Тем не менее, она есть. К сексологам они чаще всего обращаются тогда, когда выясняется, что их потребности не совпадают с сексуальным аппетитом их партнера. Как я говорил ранее, бывает так, что в период ухаживания люди подстраиваются друг под друга и не признаются в том, что их потребности в сексе не совпадают. Потом чувства утихают, и проблема становится более острой. Партнеру с более сильной половой конституцией приходится сублимировать или искать приключения на стороне, или наоборот. Человеку с невысоким либидо приходится пересиливать себя. Но насилие над собой никогда не может принести благо. Развивается психосоматика, невротические расстройства и другие проблемы со здоровьем. Вопросы несовпадения сексуальных темпераментов можно и нужно решать у специалиста. Какие еще варианты сексуальности существуют? Пансексуальность. Влечение не связано с полом, гендером, возрастом, внешностью. Пансексуалов привлекает в первую очередь личность партнера и то, насколько с ним комфортно, есть ли к нему доверие, чувство близости и так далее. Аутосексуальность. Тип ориентации, когда человек возбуждает сам себя. Это нарциссы, которым важно самолюбование и почитание. Партнер аутосексуала должен максимально восхищаться, любоваться, бегать за ним, чтобы быть приближенным к телу. Цифросексуальность. Новый, неисследованный вид ориентации – представители которые предпочитают исключительно виртуальный секс. Пока не очень ясно, что стоит за этим явлением, а сексуалы, которые таким образом реализуют свой потенциал, чтобы от них отстали, или люди с психологическими проблемами. Андрогиносексуальность. Влечение к людям, внешность которых сочетает в себе как женские, так и мужские черты. Возможно, это люди, которые не готовы принять собственную бисексуальность. Сколиосексуальность. Влечение к трансгендерным людям и небинарным персонам. При этом сам человек является цисгендерной личностью. Сапиосексуальность. Влечение к людям с высоким интеллектом. Сапиосексуалам важна интеллектуальная близость, одинаковые прочитанные книги, хороший культурный багаж, чтобы было интересно разговаривать с партнером. В противном случае возбуждение не приходит. Грейсексуальность. Чуть более легкая форма асексуальности, при которой человек очень редко, но испытывает сексуальное влечение. Чтобы это произошло, требуются длительные отношения, доверие к партнеру, долгий период ухаживания. Омнисексуальность. Тип сексуальной ориентации, при которой людей в разные периоды времени привлекают партнеры разного пола, гендера и так далее. Объектосексуальность. Сексуальное влечение к неживым объектам, не путать с фетишистами. Литосексуальность. Влечение к партнеру, который не подозревает о твоем существовании или не отвечает взаимностью. Как только объект влечения начинает делать шаги навстречу, желание и возбуждение пропадает. Возможно, такая форма влечения не является самостоятельным явлением, а выступает в качестве симптома чего-то другого. Что делать, если вам кажется, что с вашими сексуальными предпочтениями что-то не так? Ни одна потребность не должна приводить к ухудшению физического или психологического состояния. Если из-за своих предпочтений вы сталкиваетесь с давлением или хейтом, если вам внушают стыд или вину, и вы начинаете сомневаться в собственной адекватности, обратитесь за консультацией к специалисту и обсудите это с ним. В моей клинике с этими вопросами работают врачи-сексологи, психотерапевты, эндокринологи, клинические психологи и так далее. Если к нам приходит небинарная персона или трансгендерная личность, мы проводим патопсихологическое исследование, исключаем психиатрию, проверяем состояние эндокринной системы. И только после этого готовим заключение, с которым человек выходит на комиссию. Мы помогаем ему обрести гармонию с собой. Но большинство случаев не настолько сложны и чаще связаны с предрассудками, травматизацией или неправильным родительским воспитанием. Важно. Дорогие родители, не нужно ханжества. Занимайтесь сексуальным просвещением своих детей, объясняйте им элементарные вещи. Не стыдите за естественные потребности, если не хотите, чтобы в будущем у вашего ребенка были проблемы с сексуальной сферой.